нудным продолжением дней. Надеясь на большее, я ложусь спать в шорох, заткнув уши воском, но мне не поют сирены. И просыпаюсь я, каким был, лишь немного короче. Пурим. Письмо из рабочего поселка Златоуст пришло в самодельном конверте из оберточной бумаги. От лучшей жизни на ней остались промасленные следы. Послание обещало сюрпризы. Вложенное плохо сгибалось, и я сперва подумал, что письмо написано на бересте. Из патриотизма или из желчности на наждачной бумаге. Открыв конверт, я достал из него 1,5 метра густо исписанных обоев. Бросался в глаза заголовок, выполненный губной помадой «Das Gott». Приложенная открытка с космонавтами объясняла происшедшее. С начала перестройки в Златоуст не завозили тетради, к концу ее зарплату платили шнурками и водкой. О себе автор писал только необходимое. Мать — учительница, сам — офицер. От Брежнева до Ельцина сидел без особых на то причин. В лагере выучил немецкий от общего отвращения к жизни и решил стать нерусским писателем. На свободе стал печататься в газете «Поволжских немцев», но лучшее приберегает для Запада, чем, собственно, и объясняется посылка с трактатом. Начинался он смело, добравшись до предела своих возможностей и перейдя его, я понял Бога и оправдал его. Беда Бога в том, что нам недоступен его замысел. Мы обречены на страдания, ибо не видим, куда они ведут. Не желая нас пугать, Бог вынужден вести себя так, как будто его нету. Лучшим доказательством Божьей любви служит твердая решимость ничем ее не проявлять. Такой Бог не отличается от времен года, которые дают всему свершиться, сами ничего не делая. Жаль только, что у года 4 времени, у людей 3, а у меня 1. И я провожу его за водкой с шнурками. Надо сказать, что письмо меня не слишком удивило. Хотя в том году свобода победила еще не окончательно, страна уже вновь переживала религиозное возрождение. Один Пахомов, не замечая перемен, сравнивал Христа с Берией. Конечно, в пользу последнего. Короче говоря, меня смущало не содержание письма, а то, что я не мог передать его адресату. В жизни я видел только одного Бога, и то в Индии, где их больше всего. Мне указал на него велорикша в Бенарасе. «Год», — сказал он, не снимая рук с руля, но я и так сразу понял, о ком идет речь. Сквозь толпу людей, коров и павианов, Бог пробирался, как птица в ветках. Я не знал, куда он идет, но было ясно, что это ему все равно. «Видите?» — кичливо сказал возница. — В Индии человек может стать богом. У нас тоже, срезал я его, не вдаваясь в подробности. Не зная, что делать с письмом, я отдал его Шульману. Бог был по его части. Шульману письмо понравилось. Он сказал, что офицер наверняка хасид. Шульман их любил за бесповоротность. Остановив весьма произвольно выбранное мгновение,